Глава 19. Вопросы, которые следует задать, прежде чем начинать любой творческий проект. Проблемы возникают тогда, когда вы беретесь за проект под действием одного или двух типов мотивации, а затем обнаруживается, что другие типы мотивации, о которых вы забыли, которые вы игнорировали или понадеялись на их наличие, попросту отсутствуют. Может быть, вы с воодушевлением согласились на работу в успешном агентстве, но оказалось, что из-за постоянного стресса и давления коллеги ведут себя не лучшим образом. Может быть, вы с радостью подписали контракт с известной галереей или издательством, но забыли прочитать, что написано в нем мелким шрифтом, и, сами того не зная, отказались от вознаграждения. Может быть, вам не терпелось начать сотрудничество с новым клиентом, но на практике выяснилось, что работа далеко не такая интересная, как казалось. Уверен, у вас есть собственные примеры подобных ситуаций. Такое случается с каждым, и в определенной степени это просто часть кривой обучения. Тем не менее, вы можете обезопасить себя, если начнете заглядывать дареному коню в зубы и задавать простые, но важные вопросы каждый раз, когда перед вами открывается новая возможность, будь то временный контракт или бизнес-партнерство. Помните, что проект ждет успех только в том случае, если каждый его участник стремится сделать его выдающимся. Так что проработайте вопросы, приведенные далее, во-первых, с точки зрения вашей собственной мотивации, а во-вторых, с точки зрения мотивации других участвующих сторон. Если у вас сложились открытые и продуктивные отношения с партнерами, вы можете организовать специальную встречу и обсудить эти вопросы вместе. Отличный способ не только избежать провала, но и укрепить взаимное доверие. Внутренняя мотивация. Что вас привлекает в самой работе? Что изменится, когда вы добьетесь успеха? Достаточно ли это сложная задача? Есть ли у проекта важная цель, помимо прибыли? Дает ли он возможность чему-то научиться? Внешняя мотивация. В чем ваша или их выгода? Все ли четко знают, какую долю вознаграждения получат? Все ли довольны размером своей доли? Кому будет принадлежать созданная в рамках проекта интеллектуальная собственность? Будет ли упомянут вклад каждого участника? Где? В какой форме? Рассчитывает ли кто-нибудь получить рекомендацию? Будете ли вы участвовать в конкурсах? От чего имени? Кто занимается этим проектом в надежде на грядущие возможности? Насколько они конкретные? Личная мотивация. Насколько проект соответствует вашим личным ценностям? Кто будет работать в своей зоне комфорта, а кто за ее пределами? Социальная мотивация. Работали ли вы с этими людьми раньше? Если да, как вы можете оценить сотрудничество? Какие обязательства друг перед другом вы берете на себя? Что случится, если кто-то не выполнит свои обязательства? Возможно ли между вами внутренняя конкуренция? В какой форме? Как вам поощрять сотрудничество и обмен знаниями? Какую поддержку вы должны оказывать друг другу? Какая обратная связь вам нужна? Если у кого-то возникнут вопросы, вызывающие озабоченность, как вы станете их решать? Какая информация будет конфиденциальной, а какая общедоступной?